Глава вторая. Барак был длинный, прямоугольником. Стены внутри побеленные, пол не крашеный. В трех стенах были маленькие квадратные оконца, а в четвертой – тяжелая дверь с деревянной щеколдой. По стенам стояли 8 коек, 5 из них были застелены одеялами, а на трех валялись лишь холстиные тюфяки. Над каждой койкой был прибит ящик из-под яблок, так что получалась как бы полка для вещей постояльца. И полки эти были завалены всякой всячиной, мылом и пачками талька, бритвами и ковбойскими журналами, которые на ранчо так любят читать, и хотя смеются над ними, но втайне верят каждому слову. А еще на полках были лекарства в пузырьках и гребни. Кое-где на гвоздях, вбитых рядом, висели галстуки. В углу была черная чугунная печь, труба ее выходила наружу прямо через потолок. Посреди комнаты стоял большой квадратный стол, на нем валялись истрепанные карты, а вокруг вместо стульев были расставлены ящики. Около 10 часов утра солнце заглянуло в одно из оконцев, бросив на пол пыльный сноп света, и в этом свете словно яркие искры закружились мухи. Деревянная щеколда стукнула, дверь отворилась, и вошел высокий, сутулый старик. На нем были синие джинсы, в левой руке он держал большую швабру. За ним вошел Джордж, а за Джорджем Ленни. «Хозяин ждал вас вчера вечером», — сказал старик. «Он здорово разозлился, когда вы не пришли. Хотел поставить вас на работу еще нынче утром». Он вытянул правую руку, и из рукава высунулась круглая, как палка, культя без кисти. «Занимайте вон те двое», — сказал он, указывая на койки возле печи. Джордж шагнул вперед и бросил оба одеяла на мешок с соломой, служивший тюфяком. Он оглядел полку и взял с нее маленькую желтую баночку. «Послушай, а это что такое?» «Не знаю», — ответил старик. «Здесь написано «Лучшее средство от вшей, тараканов и других паразитов». Куда это ты нас привел? Нам совсем неохота разводить у себя этакую живность». Старый уборщик сунул швабру под мышку, протянул руку и взял баночку. «Вот какое дело», — сказал он, помолчав. «Последним здесь спал один кузнец, славный малый и такой чистоплотный. Каких поискать? Мыл руки даже после еды». «Так где же он набрался этой дряни?» Джордж постепенно закипал злобой. Ленни положил свой сверток на соседнюю койку и сел. Он глядел на Джорджа, открыв рот. «Вот какое дело», — сказал старик. «Этот самый кузнец, Уити, был такой чудак, что сыпал порошок, даже ежели клопов не было. Просто так, для верности, понимаешь? Еще вот что делал. Всегда чистил за столом вареную картошку и каждое пятнышко с нее соскребал, прежде чем съесть. И ежели на крутом яйце бывали красные пятнышки, он их тоже соскребал. Он и ушел отсюда из-за харчей. Вот он какой был чистоплотный. И наряжался каждое воскресенье. Даже если никуда не шел, галстук и то наденет, а потом сиднем сидит здесь в бараке». «Что-то не верится», — сказал Джордж подозрительно. «Из-за чего, говоришь, он ушел?» Старик положил баночку в карман и потер тыльной стороной ладони свои щетинистые щеки. «Ну, просто ушел, как все люди уходят. Сказал, что из-за харчей. Наверное, хотел место переменить. Ни об чем другом не сказал, только об харчах. Просто однажды вечером говорит: «Давайте расчет». Как и все люди. Джордж поднял тюфяк и заглянул под него. Наклонившись, он внимательно осмотрел холстину. Ленни тотчас встал и сделал то же самое. Джордж, наконец, как будто успокоился. Он развернул свой сверток и положил на полку бритву, кусочек мыла, гребень, пузырек с какими-то пилюлями, мазь и ремень. Потом аккуратно застелил койку одеялом. Старик сказал: «Хозяин, наверное, сейчас придет». Ну и разозлился же он нынче утром, когда узнал, что вас нет. Мы в ту пору как раз завтракали. А он приходит и говорит: «Где же эти новые? Черт бы их взял!» И конюху от него крепко досталось. Джордж расправил складку на одеяле и сел. «Конюху досталось?» – переспросил он. «Ну да. Понимаешь, конюх у них негр». «Негр?» «Ну да, славный малый. С тех пор, как его лошадь легнула, он стал горбун. Хозяин всегда на нем зло срывает. Но ему на это плевать. Он все читает книжки. У него пропасть этих самых книжек». «А ваш хозяин что за человек?» – спросил Джордж. «Славный малый. Иногда, правда, зверь с зверем. А так ничего, славный малый. Знаешь, что он сделал на Рождество? Принес галлон виски и говорит: «Пей, ребята, в волю. Рождество бывает раз в году». Вот это здорово! Цельный галлон? Да, брат, ну и потеха пошла. Негра тоже сюда позвали. Хилый погонщик, кузнечик по прозванию, стал приставать к негру. Вот дело было. Ребята не позволили ему бить ногами, и негр кое-как уцелел. Кузнечик говорит, что убил бы негра, ежели б ему позволили бить ногами. Но ребята сказали, что раз негр горбатый, ногами бить нельзя». Он замолчал, припоминая. «А потом они поехали в Соледад и здорово там нашумели. Я не поехал. Где уж мне на старости лет?»